Второе. Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала высшая знать Петербурга, люди самые разнородные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили. Приехала дочь князя Василия, красавица Элен, заехавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника. Она была в шифре и бальном платье. Приехала и известная, самая обворожительная женщина в Петербурге. Молодая, маленькая княгиня Болконская, прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в большой свет по причине своей беременности, но ездившая еще на небольшие вечера. Приехал князь Ипполит, сын князя Василия, с Мортемаром, которого он представил. Приехал и аббат Марио, и многие другие. «Вы не видали еще, или вы не знакомы с тетушкой?» — говорила Анна Павловна приезжавшим гостям. И весьма серьезно подводила их к маленькой старушке в высоких бантах, выплывшей из другой комнаты, как скоро стали приезжать гости. Называла их по имени, медленно переводя глаза с гостя на тетушку, и потом отходила. Все гости совершали обряд приветствования никому неизвестной, никому неинтересной и ненужной тетушке. Анна Павловна с грустным торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. Тетушка каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье и о здоровье Ее Величества, которое нынче было, слава Богу, лучше. Все подходившие из приличия не выказывали поспешности, с чувством облегчения исполненной тяжелой обязанности отходили от старушки, чтобы уж весь вечер ни разу не подойти к ней. Молодая княгиня Болконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам. Но тем милее она открывалась, и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это всегда бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее, короткость губы и полуоткрытый рот казались ее особенную, собственно, ее красотою. Всем было весело смотреть на эту полную здоровья и живости хорошенькую будущую мать, так легко переносившую свое положение. Старикам и скучающим мрачным молодым людям казалось, что они сами делаются похожи на нее, побыв и поговорив несколько времени с ней. Кто говорил с ней и видел при каждом слове ее светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, тот думал, что он особенно нынче любезен, и это думал каждый. Маленькая княгиня, переваливаясь маленькими быстрыми шажками, обошла стол с рабочей сумочкой в руке и, весело оправляя платье, села на диван около серебряного самовара, как будто все, что она не делала, было увеселением для нее и для всех ее окружавших. «Я захватила работу», — сказала она, развертывая свой редикюль и обращаясь ко всем вместе. «Смотрите, Аннет, не сыграйте со мной злой шутки», — обратилась она к хозяйке. «Вы мне писали, что у вас совсем маленький вечер. Видите, как я укутана?» И она развела руками, чтобы показать свое в кружевах серенькое изящное платье, немного ниже грудей, опоясанное широкой лентой. «Будьте покойны, Лиза. Вы все-таки будете лучше всех», — отвечала Анна Павловна. «Вы знаете, мой муж покидает меня», — продолжала она тем же тоном, обращаясь к генералу. «Идет на смерть. «Скажите, зачем эта гадкая война?» — сказала она князю Василию и, не дожидаясь ответа, обратилась к дочери князя Василия, к красивой Элен. «Что за милая особа эта маленькая княгиня?» — сказал князь Василий тихо Анне Павловне.